В этой перемене заключалась довольно важная выгода. Представители православия в польских владениях, зависевшие в духовных делах от киевского митрополита, отныне очутились, так сказать, хотя бы косвенно под духовным надзором московского правительства. Вмешательство в польские дела, как это обнаружилось впоследствии из истории вопроса о диссидентах, сделалось одним из важнейших условий раздела в Польше. Отношения между Москвой и Польшей, несмотря на заключение Андрусовского договора, оставались враждебными. Дипломатические съезды в 1670, 1674 и 1678 годах приводили лишь к временным результатам, и Польша и Москва нуждались в заключении окончательного мира. Уже 27 лет продолжалась борьба за Малороссию, когда началось правление Софьи. Надежда польского правительства во время царствования Федора возбуждением раздора между Турцией и Россией возвратить себе Малороссию оказалась тщетной. Хотя в Польше царствовал деятельный и способный король Ян Собеский, она все-таки не была в состоянии воевать серьезно из-за Малороссии. Зато и Польша, и московское государство должны были думать о союзе против турок и татар. Отношения России и крымских татар все еще были чрезвычайно натянуты. Поминки, отправляемые ежегодно в Крым московским правительством, имели отчасти характер дани. Несмотря на приносимые жертвы такого рода, каждую минуту можно было ожидать вторжения хищников в пределы России. Иногда случалось, что города, находившиеся близ татарской границы, страдали ужасно от набегов татар, уводивших в плен десятки тысяч жителей. Юрий Крижанич писал в 1667 году в своем сочинении о промысле следующее. На всех военных судах турок не видно почти никаких других гребцов, кроме людей русского происхождения, а в городах и местечках по всей Греции, Палестине, Сирии, Египту и Анатолии или по всему турецкому царству видно такое множество русских пленных, что они обыкновенно спрашивают у наших, остались ли еще на Руси какие-нибудь люди. Сноска. Юрий Крижанич. О промысле. Страница 9. Конец сноски. Таким образом, пострадали, например, в то время города Елец, Ливны, Бельцы и другие. В дневнике Гордона мы встречаем множество рассказов о насилии и грабежах со стороны татар. В начале 1662 года Гордон сообщает подробно о появлении татар у Севска и Карачева и об уведении ими в плен значительного числа жителей. В 1684 году рассказано о сожжении города Умани, бывшего тогда под властью Польши, о появлении татар целыми сотнями в окрестностях Киева, о сожжении города Немирова и об уведении в плен всех его жителей и прочее. Сноска. Дневник Патрика Гордона. Издание «Постсельпром» на немецком языке. Том 1, страница 305, том 2, страницы 30, 34, 46, 66, 67, 68, 71, 72, 82, 89, 103 и так далее. Конец сноски. Как крымский хан обращался иногда с русскими дипломатами, видно из случая с Таракановым, который в 1682 году дал знать из Крыма, что хан, домогаясь подарков, велел схватить его, отвести к себе в конюшню, бить обухом, приводить к огню и стращать всякими муками. Когда Тараканов объявил, что ничего лишнего не даст, его отпустили в стан на реку Альму, но пограбили все его вещи без остатка. Сноска. Соловьев. История России. Том 14. Страница 36. Конец сноски. Не мудрено, что при подобных обстоятельствах московское правительство начало думать о наступательных действиях против крымчан, и народ желал такой войны, имевшей некоторым образом значение крестового похода. Нужно было во что бы то ни стало избавиться от опасности, вечно грозившей со стороны татар, которых русские ненавидели не только за то, что они были разбойниками и грабителями, но также потому, что они нередко делались союзниками Польши и были подданными султанам. Юрий Крижанич весьма красноречиво проповедовал необходимость занятия Крыма, или, как он выражается, «перекопской державы». По его мнению, нужно было сосредоточивать все внимание и все силы на татарах. Он советовал построить целый ряд крепостей для защиты пределов России от набегов хищных кочевников. Крижанич умел ценить выгоды более благоприятного географического местоположения прибрежных стран и считал легко возможным завоевание Таврического полуострова. Крижанич полагал, что в случае войны с татарами можно ожидать содействия Польши. Особенно любопытно следующее замечание в его записке, составленной для царя Алексея Михайловича. «Там была столица Митридата, славного короля, царствовавшего над 22 народами и знавшего их языки. Нельзя выразить, насколько перекопская держава лучше и богаче России и в какой мере она годится сделаться столицей. Если же Бог дал бы русскому народу завоевать этот край, то или ты сам, или кто-либо из твоих наследников мог бы туда перейти и устроить там столицу». Крижанич удивлялся тому, что государи посылали татарам подарки и не могли освободиться от такой дани. Он приходил к заключению, что с народом, живущим лишь разбоем, не знающим никакого человечества, нельзя заключать договоров. И был даже того мнения, что соблюдение обыкновенных правил международного права с татарами – должно считаться делом лишним и тому подобное. Сноска. Сочинение Крижанича. Издание Бессонова. Том 2. Страницы 88, 177 и следующее. Конец сноски. В то время и в Западной Европе усердно занимались восточным вопросом и мечтали о наступательных действиях против Оттаманской порты. После осады Вены турками папа, Венецианская республика, Польша и другие собрались напасть на Турцию. В то время и на Балканском полуострове, и в Италии говорили о пророчестве, грозившем Оттаманской порте какой-то катастрофой и предсказавшем ее падении. Сноска. Статья Брикнера «В древней и новой России», 1876 год, выпуск 3, страницы с 385 по 409. Юрий Крижанич о восточном вопросе. Конец сноски. Для России движение на Запад, направленное против мусульман, имело большое значение. Совершенно так же, как в Венгрии Текели сделался союзником Турции против Австрии, малороссийский гетман Дорошенко сделался вассалом султана для борьбы с московским государством. При таком сходстве отношений России и Австрии к Турции должно было появиться и окрепнуть убеждение в солидарности России и западноевропейского христианского мира. Когда император австрийский Леопольд и польский король Ян Собесский заключили между собой союз против Турции, то решили пригласить к участию в этой войне и московских царей. То же самое решение состоялось в 1684 году, когда Венецианская республика примкнула к Австрийско-Польскому союзу. Собеский писал царям Ивану и Петру, что настало удобное время для изгнания турок из Европы. Для московского государства означенный вопрос должен был считаться особенно важным по следующим соображениям. Неучастие России в этом движении, во всяком случае, могло иметь пагубные следствия. В случае победы турок над Польшей можно было ожидать появления турецких войск у самых стен Киева. В случае победы поляков над турками без содействия России можно было опасаться перевеса Польши и без того мечтавшей о занятии вновь Малороссии, и тогда опять-таки можно было ожидать потери Киева. Поэтому оказалось необходимым вести с Польшей переговоры о предстоявших действиях против татар и турок. Пользуясь обстоятельствами, московское правительство могло заставить Польшу заключить вечный мир с уступкой Киева. Переговоры об этом мире начались в январе 1684 года на старом месте в пограничном селе Андрусове. 39 раз съезжались уполномоченные и ничего не решили. Поляки не уступали Киева, русские не соглашались дать помощь против турок. Сноска. Соловьев, том 14, страница 14 и следующий, конец сноски. В то самое время, когда в Андрусове происходили эти переговоры, Василий Васильевич Голицын просил генерала Патрика Гордона изложить в особой записке свои соображения о походе на Крым. В дневнике Гордона сказано, что боярин был склонен к предприятию против татар, но что он не надеялся на Польшу и вообще понимал те затруднения, которые предстояли в таком походе. Гордон, напротив того, не сомневался в успехе и указывал на целый ряд благоприятных обстоятельств, которыми, по его мнению, следовало воспользоваться. В своей записке Гордон выставлял на вид, что Россия нуждается в мире, потому что цари малолетние, и регенша и ее министр, предприняв неудачную войну, легко могут навлечь на себя гнев государей, когда последние достигнут совершеннолетия. При двоевластии в государстве легко могут возникнуть раздоры, борьба партий, соперничество вельмож, а во время войны все это может привести к неудаче военных действий. Дальше Гордон указывает на недостаток в денежных средствах и плохую дисциплину в войске, как на препятствие для наступательной войны. При всем том, однако, Гордон советовал решиться на отважное дело. Он полагал, что может надеяться на помощь Польши, считал не особенно трудной задачей истребление гнезда неверных и говорил, что этим можно оказать существенную услугу Богу. Он указывал на выгоды освобождения из плена многих тысяч христиан, приобретение громкой славы опустошением Крымского полуострова, избавление христианства от этого ядовитого, проклятого и скверного исчадия, мщение за столь многие обиды, нанесенные татарами русским в продолжении многих столетий, обогащение России путем такого завоевания. Гордон говорил, впрочем, о затруднении, заключающемся в том, что на пути в Крым нужно идти несколько дней безводной степью, но на это обстоятельство, которое впоследствии оказалось самым важным и опасным, им не было обращено достаточного внимания. Сноска. Сочинение. Патрик Гордон и его дневник. Санкт-Петербург. 1878 год. Страница 47. Конец сноски. Как видно, однако, некоторые соображения Гордона впоследствии оказались вполне основательными. Неудавшиеся походы сильно не понравились Петру и, совершенно согласно с опасениями Гордона, навлекли гнев Петра на того самого Голицына, для которого Гордон писал свою записку. Опасения Гордона относительно вражды и соперничества между вельможами также сбылись. Во время отсутствия Голицына другие вельможи интриговали против него в Москве. Зато главная мысль Гордона, его вера в успех войны, не нашла себе оправдания. Он считал возможным занятие Крыма, но русские войска даже не проникли туда ни в 1687, ни в 1689 году. Голицын не разделял оптимизма Гордона и на первых порах открыто прервал переговоры с Польшей. Однако несколько недель позже в Москву приехали цесарские дипломаты Жировский и Блюмберг, которые объявили желание императора Леопольда, чтобы великие государи помогли против султана и отняли у последнего правую руку Крым. Переговоры не повели к желанной цели, потому что Голицын считал невозможным согласиться на какое-либо действие до тех пор, пока Польша не откажется от своих требований относительно Киева. Вскоре, однако, положение дел изменилось. Польша после неудачных военных действий с турками сделалась уступчивее. В начале 1686 года в Москву приехали знатные послы королевские, воевода Познанский, Гримультовский и канцлер литовский Огинский. 7 недель продолжались переговоры, в которых Голицын принимал личное участие и при которых он выказал замечательное дипломатическое искусство. Несколько раз переговоры прерывались, и польские дипломаты собирались уехать. Наконец, 21 апреля заключен был вечный мир. Польша уступила навсегда России Киев, а великие государи обязались разорвать мир с султаном и ханом и сделать нападение на Крым. Кроме того, было постановлено, что Россия в вознаграждении за Киев должна заплатить Польше 146 тысяч рублей. Сноска. Соловьев. История России. Том 14. Страница 16. Подробности у Устрялова, том 1 страницы, со 152 по 172. Конец сноски. Успех русского дипломатического искусства считался тогда весьма замечательным. Формальное приобретение Киева на вечное время было важной выгодой. Рассказывали, что у Яна Собесского, когда к нему во Львов приехали боярин Шереметьев и окольничий Чаадаев, за подтвердительной грамотой на договор московский навернулись на глаза слезы. Жаль ему было отказаться от Киева и других мест, за которые так спорили его предшественники. Зато Софья с радостью возвестила народу: «Никогда еще при наших предках Россия не заключала столь прибыльного и славного мира, как ныне», и прочее. В конце извещения было сказано, что «Преименитая держава Российского царства гремит славой во все концы мира». Сноска. Сочинение Устрялова. Том 1. Страница 169. Конец сноски. Софья, однако, не объявила народу, что вечный мир с Польшей был куплен довольно дорого обещанием напасть на татар. То обстоятельство, что именно после заключения упомянутого договора Софья начала называть себя самодержицей, свидетельствует также о значении, приписываемом ею этому событию. Правительница, очевидно, не ожидала, что своими действиями приближала себя к катастрофе. Вообще же для московского государства сближение с Польшей действительно могло считаться большой выгодой. Несколько лет позже поляки говорили: «Надобно москалям поминать покойного короля Яна, что поднял их и сделал людьми военными, а если бы союза с ними не заключил, то и до сей поры дань Крыму платили бы и сами валялись бы дома, а теперь выполируются». Сноска. Соловьев. История России. Том 14. Страница 231. Конец сноски. Спрашивалось, насколько можно было ожидать успеха в войне с татарами? Воспоминания о чигиринских походах не были утешительны. Война с Турцией при царе Федоре кончилась тем, что Россия должна была просить мира. Сноска. Депеша Келлера в сочинении Пессельта, том 1, страница 279, конец сноски. В противоположность мнению, высказанному Юрием Крижаничем и Гордоном о выгоде союза с Польшей, малороссийский гетман Самойлович советовал не надеяться на Польшу и не начинать войны с татарами. «Крыма никакими мерами не завоюешь и не удержишь», — говорил он в беседе с думным дьяком Украинцевым. Затем он указывал на неурядицу в русском войске во время чигиринских походов. «Бывало, — рассказывал он, — велит боярин Рамадановский идти какому-нибудь полку на известное место, куда необходимо, и от полковников начнутся такие крики и непослушания, что трудно и выговорить». И как представитель православия Самойлович порицал сближение с католическими державами. Зато он указывал на необходимость рано или поздно помочь против турок православным народам на Балканском полуострове, валахам, молдаванам, болгарам, сербам, грекам, рассчитывающим на покровительство России. Что же касается Польши, то Самойлович считал более выгодным союз с татарами против Польши, нежели наоборот союз с Польшей против татар. Сноска. Соловьев. История России. Том 14. Страницы с 23 по 28. Конец сноски. Союз с татарами был и оставался невозможным. После рассказанного ранее случая с русским дипломатом Таракановым, правительница велела объявить хану, что московских посланников он уже не увидит больше в Крыму, а необходимые переговоры и прием даров будут проводиться на границе. Сближаясь после этого с Польшей, Софья требовала от хана, чтобы татары не нападали на Польшу. Хан же изъявлял напротив того желание, чтобы Россия возобновила войну с Польшей. В Москве было решено в ближайшем будущем вступить в поход на Крым, поэтому гетману Самойловичу, не перестававшему проповедовать мир с татарами и войну с поляками, через окольничьего Неплюева сделан выговор за его противенство. Ему было приказано исполнять государское повеление с радостным сердцем. Также и письмо от константинопольского патриарха Дионисия, умолявшего царей не начинать войны с турками, потому что в таком случае турки обратят свою ярость на греческих христиан, осталось без внимания. Сноска. Соловьев. История России. Том 14. Страница 37. Конец сноски. Еще осенью был объявлен ратным людям поход на Крым. В царской грамоте говорилось, что поход предпринимается для избавления русской земли от нестерпимых обид и унижения. «Ниоткуда татары не выводят столько пленных, как из нее, продают христиан, как скот, ругаются над верой православной». Но этого мало. Русское царство платит басурманам ежегодную дань, за что терпит стыд и укоризны от соседних государей, а границ своих этой данью все же не охраняет. Хан берет деньги и бесчестит русских гонцов, разоряет русские города, от турецкого султана управы на него нет никакой. Успех походов 1687 и 1689 годов не соответствовал смелости и предприимчивости московского правительства. В 1687 году русские войска даже не дошли до Перекопа. В 1689 они остановились у Перекопа и возвратились, не сделав никакой попытки вторгнуться в Крым. И в том и в другом походе русскому войску приходилось бороться не столько с татарами, сколько с климатом. Страшная жара, безводье, невозможность прокормить людей и лошадей в степи, а также некоторая робость полководца, князя Голицына, сделались причинами неудачи. Как дипломат Голицын успел оказать России довольно важную услугу, как полководец он не имел успеха. Впрочем, он уже с самого начала неохотно взял на себя главное начальство над войском. Его беспокоила мысль, что многочисленные противники воспользуются его отсутствием для крамол. Из переписки Голицына с Шекловитом во время похода 1687 года видно, что опасения враждебных действий со стороны разных вельмож и желание по возможности скорее возвратиться в столицу лишали его того спокойствия и той сосредоточенности, которые столь необходимы для полководца. К тому же Голицыну приходилось бороться с разными затруднениями. Мобилизация войск, благодаря недостаткам военной администрации, шла чрезвычайно медленно и неуспешно. Выступив в поход с некоторой частью войска, Голицын несколько недель ждал прибытия разных полков. Многие тысячи не являлись, нетчиков было очень много. К тому же приходилось наказывать непослушание находившихся в армии царедворцев, не привыкших к дисциплине и не желавших подчиняться воле Голицына. Нужно было выхлопотать из Москвы полномочия поступать покрепче с непослушными. Когда, наконец, все войско выступило в поход, громадный обоз служил чрезвычайным затруднением. Насчитывалось до 20 000 повозок. Голицын доносил двору, что он идет на Крым с великим поспешанием и в 7 недель перешел не более 300 верст. К этим затруднениям присоединилась неохота гетмана малороссийского Самойловича и малороссийских казаков участвовать в походе. Казаки не желали вовсе завоевания Крыма. Прежде они довольно часто воевали как союзники татар против Польши и России. Каждый успех московского правительства усиливал ту власть, которая и без того старалась лишить казаков прежней вольности и уничтожить самостоятельность Малороссии. Сноска. Некоторые подробности в сочинении Брикнера о Гордоне, страницы 162-163, конец сноски.